костер. Ворох листьев сухих все сильнее, веселее разгорается, и трещит, и пылает костер. Пышет пламя в лицо, теплый дым на ветру развивается, затянул весь лесной косогор. Лес гудит на горе, низко гнутся березы ветвистые, меж стволами качается тень, блеском, шумом листвы наполняет леса золотистые этот солнечный ветреный день. А в долине затишье, светло от орешника яркого, и по светлой долине лесной тянет гарью сухой от костра распаленного жаркого, развивается дым голубой. Камни, заросли, рвы, лучезарным теплом очарованный, в полусне я лежу у куста. Странно желтой листвой озарен этот дол заколдованный, эти листья — глухие места. Ветер стона несет. Не собаки ль вдали заливаются, не рога ли тоскуют, вопят? А вершины шумят, а вершины скрипят и качаются, однотонно шумят и скрипят. 17 сентября 1995 года. Лес Жемчужникова.